Доброй ночи. Снова над Москвой сгущается небо, и краски тают, и расплываются в вечерней мгле. Наступает ночь. И, как всегда, в начале ночи в эфире Радио России звучит программа «Серебряные нити». Программа для тех, кто хочет немножко побольше узнать о себе, немножко поглубже понять своих близких и научиться чему-то, что можно делать внутри себя, вместе с самим собой, а не во внешнем мире. Я поздравляю всех христиан с сегодняшним праздником. Мы выходим в эфир в удивительные дни, дни священные для нас. И поэтому, может быть, именно в эти дни тема нашего разговора, а это разговор о зависти, разговор, который мы уже не однажды начинали в эфире, звучит как-то особенно необычно. Уж очень не хочется думать о зависти, пока еще не кончился праздник Благовещения. Но тема есть тема, она задана, и, может быть, мы сможем сегодня с вами понять, что же такое для каждого из нас зависть, чему мы завидуем, и самое главное, зачем мы это делаем. И, конечно, истории. Истории про зависть существует великое множество. И сегодня я хочу рассказать целых две. Первая из них была с реальным человеком. Человек этот знаменит, он лауреат Нобелевской премии по биологии, один из исследователей ДНК. И говорят, что, я не буду, конечно, называть его фамилию, но говорят, что когда он получил Нобелевскую премию, он сидел у себя в отеле с совершенно мрачным настроением, мрачным, подавленным, угрюмым. И к нему пытались обращаться его друзья, люди, поздравлявшие его, и спрашивали, почему вы такой мрачный, что случилось. И он говорил: отстаньте от меня, я не могу вам в этом признаться, я сижу и завидую. Чему вы можете завидовать? Спросили его. Вы достигли того, что считается максимумом в научном мире. Уже никуда выше продвинуться нельзя. Наоборот, все ваши товарищи, коллеги теперь должны завидовать вам, потому что вы вошли в число тех немногих людей, которые достигли самой верхней планки и самого большого признания, которое возможно для ученого. Да, сказал он, все это так. Но я завидую не ученым. Я завидую вон тому мальчику, который скачет на экране телевизора, потому что всю мою жизнь я мечтал быть танцором. И я хочу танцевать, и когда я получил эту премию, этот итог моей жизни, я вдруг понял, что я стар и больше никогда не буду танцевать и не стану профессиональным танцором. Вот такая любопытная история, о которой нам бы хотелось узнать ваше мнение. Как же может лауреат Нобелевской премии завидовать малоизвестному танцору на экране? Ну, а вторая история, история, наверное, более характерная для нас, хорошо нам знакомая. Говорят, что однажды с небес один человек, наверное, живший в городе Москве, честное слово, услышал голос. И голос этот говорил, что он принадлежит Богу, и Бог готов выполнить любое желание человека, который слышит его голос. Бог готов дать ему все, что он пожелает. Но при этом голос, который звучал в человеческой душе, выставил свое условие. Ты можешь заявить любое свое желание, и оно будет немедленно выполнено, но с одним обязательным условием. Сосед, твой сосед, получит то же самое и в обязательном порядке, в двойном размере. И тогда человек задумался. Он думал долго и, наконец, высказал в ответ этому голосу свое желание. Он сказал: «Господи, выколи мне, пожалуйста, один глаз». Я не знаю, что такое, о чем эта история, притча это или анекдот. Однако это истории, позволяющие поговорить о том, что такое зависть. И ваших мнений, отзывов, лекарств от зависти, вопросов, радиотаблеток мы, как всегда, ждем в прямом эфире по телефону 250-07-01, 250-07-01. Это телефон нашего прямого эфира. Но прежде чем услышать ваши ответы и отзывы, я бы хотел и не случайно продлить немножечко нашу предыдущую передачу. Мы говорили об агрессии, о страхах, о терроризме. И продлить ее вот зачем. Многие наши слушатели неоднократно спрашивали меня, что же такое психоанализ и глубинная психология, которой мы с вами пытаемся заниматься. И я бы хотел проиллюстрировать этот вопрос о том, что же такое психоанализ, с помощью звонка одной нашей радиослушательницы. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, я долго стеснялась, но все же решила позвонить. В понедельник вы предложили для слушателей передачи в исполнении, кажется, Джея Хоукинса «Constipation Blues». Ну, «constipation», как вы помните, это запор. И Джей Хоукинс, в общем-то, объявляет то, о чем собирается петь. И произведение его весьма натуралистическое. И изображает он мучения и стоны человека, страдающего запором во время дефекации. И все завершается словами «сплэш». «Сплэш» — это плюх. Это когда что-то падает в воду. В данном случае, простите, какашка, а не вспышка. И «флаш». А это звук спускаемой воды из бачка унитаза. И вот я все сидела и думала, какое же отношение этот блюз, явно издевательский, по отношению, скажем, английскому обывателю, имеет отношение или имел отношение к передаче, где рассматривались фобии. Спасибо вам большое и извините. Ну, отчасти тема передачи была посвящена терроризму. И на самом деле я должен извиниться перед радиослушателями, и я рад, что меня поправили. Однако существует очень интересная вещь. На полном серьезе глубинная психология считает, что запор является символом внутренней агрессии в человеке. И мы с вами говорили об этом, когда разговаривали о психологическом значении разных болезней и в наших тренинговых программах, и в прямом эфире. И действительно, Джей Хоукинс поет о том, как он в больнице мучается запором, и в нем от этого нагнетается злость. И вместе с этой злостью, то есть вместе с запором, все закипает у него внутри. И вот этот самый сплэш, который одновременно является и вспышкой, и взрывом, и освобождением от запора, действительно для психоаналитика символизирует агрессию, взрыв и в том числе теракт. Это способ освободиться от застрявшей внутри зависти, агрессии и ненависти, признаком которой очень часто являются наши запоры. Вы знаете, конечно, это продолжение шуток, но когда-то однажды в очень серьезной психоаналитической книге такого профессора Эдварда Рабина я прочел о том, что бурная русская вспыльчивость и вообще вот особенности русского характера связаны с тем, что в русской диете, в русской национальной кухне очень много кислой капусты. И так как она производит, так как она очень тяжела для желудочного пищеварения, то вот эта вот взрывообразность желудочной деятельности и порождает русскую вспыльчивость и взрывоопасность русского характера. Так что нет, я, конечно, знаю, что такое constipation, и я благодарен вам за то, что вы позвонили и обратили на это внимание. И, конечно, это было небольшой провокацией, за что я прошу у всех прощения. Но иногда с помощью таких провокаций и удается что-то понять. И в благодарность за ваш звонок я бы хотел поставить мелодию Джея Хоукинса, которая называется «Волны Макахи», и в которой он не поет про агрессию, а это одна из немногих лирических песен кричащего Джея. Прежде чем послушать мнение слушателей в прямом эфире, мне бы хотелось, как всегда, поставить несколько записей, сохранившихся на нашем автоответчике до эфира. И вот мнение уже знакомого нам Николая Николаевича. У меня обращение скорее к слушателям программы. Скажите, пожалуйста, неужели вы серьезно считаете, что нищие могут любить богатых за подачки в 200, там, скажем, рублей? Между нами никогда не будет хороших отношений, между нами всегда будет пропасть. И мы с вами между по разные стороны баррикад. Вот это я хотел, этот тезис дать на обсуждение слушателям. Николай Николаевич. Ну что ж, тезис дан. Давайте попробуем и его тоже обсудить. И мне кажется, в чем-то, хотя и отдаленно, очень схожим с Николаем Николаевичем мнение еще одной нашей радиослушательницы Надежды. Здравствуйте, это Надежда. Меня очень вот затрагивает эта тема про зависть. И вот я хочу о себе сказать. Вот у меня не было никогда с детства зависти, и вот мне ничего не хочется. Мне кажется, все-таки это должно быть какое-то чувство. Я так, день прошел, и слава богу, день будет и пища будет, ничего не хочется. Это тоже вот какая-то лень. Никакого стимула. А кто завидует, у того есть какая-то вот все-таки стремление к чему-то. Догнать, там, перегнать, что-то еще сделать. Все-таки какая-то это все-таки более жизненно утверждающее такое чувство, чем вообще ничего не хотеть, никому завидую, только мертвым. Потому что жизнь прекрасна, но утомительна. Ну, спасибо за внимание, Иванова. Счастливо. И это замечательный тезис. Жизнь прекрасна, но утомительна. Как вы к этому относитесь, дорогие радиослушатели наши, можно сообщить по телефону 250-0701. А я в ответ на это хочу сказать только одно. В жизни, наверное, борются две позиции. Мы говорим своим детям, что любить нужно всех, что все люди – братья. Что нужно любить ближнего своего, как самого себя, несмотря ни на что, говорим мы в эти священные для всех нас дни. Но вместе с тем сама жизнь приучает наших детей совсем к другому. И это другое состязание. Состязание, в котором, похоже, находится Николай Николаевич. Состязаться нужно со всеми вокруг. А в любом соперничестве нет ни друзей, ни любви, есть только враги. Врага нужно одолеть, если этот враг богатый особенно. Как сказал неожиданно для меня ставший марксистом наш постоянный радиослушатель Николай Николаевич. Врага нужно одолеть, победить, по большому счету вовсе уничтожить. И тут нужно быть безжалостным. Иначе уничтожат тебя. И если ты вступаешь в состязание, твоим врагом становится на самом деле все общество, все мы. Нет никаких ближних и братьев, да и любить ты не можешь и не умеешь. Ведь чтобы воевать, нужно завидовать, ненавидеть, злиться, желать уничтожить, страдать запором. Ты должен постоянно быть готовым драться и побеждать, участвовать в жестокой борьбе. Человек человеку волк. Ну вот в чем проблема. Если мы начинаем воевать, богатые против нищих, нищие против богатых, человек в любом случае перестает жить. Потому что войну, вечный бой, на мой взгляд, жизнью никак и ни в коем случае не назовешь. Поэтому, когда Надежда говорит, что зависть – это хорошо, что она тонизирует, но она, похоже, говорит, давайте выйдем на войну. Война тонизирует. Война всех со всеми. Ну, конечно, Надежда, я знаю, что вы этого не имеете в виду. Конечно, я перебарщиваю для того, чтобы услышать ваше мнение. И пока вы раздумываете над тем, воевать ли нищим с богатым, или все-таки научиться жить, поскольку зависть, как и война, съедает остаток жизни, я хочу, чтобы вы послушали еще одну мелодию. Эту мелодию, ну, лишь отчасти ее можно назвать мелодией зависти. В разных джазовых стилях был такой замечательный музыкальный инструмент Хэммонд-орган. Это такой маленький акустический органчик. И сейчас его мало где можно услышать. И один из лучших исполнителей на этом органе Джимми Смит в 60-х годах, в самом начале, проводил свои выступления во Франции с замечательным французским актером, всеми нами любимым Аленом Делоном, тоже тогда еще совсем молодым. И Джимми Смит написал блюз, посвященный Алену Делону, и как рассказывал он сам, я имею в виду органиста Джимми Смита, что этот блюз, Джимми Смит черный, является отражением зависти к фантастической красоте Алены Делона. Ну, чем не форма зависти, в конце концов. Thank you. Такой вот блюз светлой зависти. Светлой зависти. Я надеюсь, что никакой другой мы с вами больше не заболеем. А у нас в эфире очень давно ждут наши слушатели. Лидия Михайловна, добрый вечер. Извините нас, как всегда, и мы слушаем вас. Добрый вечер, Александр. Я услышала вашу притчу и так удивилась. Я понимаю, что люди разные, вот, разного воспитания. И, конечно, но ни в коем случае не согласна с Надеждой, что зависти нужно обязательно устраивать какое-то состязание. Вот мы с мужем приехали с севера, и я была в положении на 9-м месяце. И пошла знакомиться с соседкой. Она мне дверь не открыла. Сказала, что занята там, готовит зелье на зиму. Но я решила, я мужу сказала, все равно я со всеми познакомлюсь, и все будут как родные. И вот у нас соседка с 9-го этажа купила диван, и она, естественно, не смогла бы поднять сама. Я мужу говорю, иди помоги. А он говорит, ты знаешь, здесь не поймут. Я говорю, поймут, поймут. Он поднял диван им на 9-й этаж. Другая соседка с 4-го этажа у нас, Альшевская Ирина, она привезла с дачи много очень заготовки. Лифт не работал. Я побежала и стала ей помогать. И говорю, какие вы молодцы, как вы трудитесь, как хорошо заготавливаете. Вот это вот, по-моему, мое отношение сделало свое дело. Приглашали соседей к себе в гости, когда пекли пироги. Мы сейчас как родные. Не сердитесь. Никто никому не завидует. Лидия Михайловна, я вот, вы не помните, есть у Жванецкого замечательная такая миниатюра, и всем двором вывалили на улицу, сбитень варим, старинный русский напиток, встань трава. Почему-то мне вспоминается вместе с вашими словами. На самом деле, я, если вы позволите, хочу сказать какую-то ужасно важную вещь. Вот Лидия Михайловна на самом деле абсолютно права, на мой взгляд, потому что, придав за последние 10 лет какие-то наши очень большие и светлые традиции, мы заперлись с вами в своих пуленепробиваемых дверях за засовами стальными, и нам стало казаться, что где-то там, вне вот этой нашей наглухо отгороженной брони, живется лучше. Мне кажется, мы закрываемся не потому, что боимся, что к нам кто-то залезет, а закрываемся потому, что боимся показать своим соседям свою собственную убогость. Боимся, что они увидят, что мы живем на самом деле худо, нечестно, цинично. Мне кажется, что не только страх краж поставил между нами вот эти непреодолимые заслоны. Потому что ведь еще совсем недавно Лидия Михайловна, мы в Москве точно так же знали друг друга. И украсть что-либо у нас было очень трудно, потому что все в доме знали, кому и что принадлежит. Ну что ж, будем надеяться, что благодаря таким вот словам эти времена, времена без зависти, когда-нибудь вернутся. А у нас в эфире Валерий. Валерий, доброй ночи, мы вас слушаем. Здравствуйте. Доброй ночи. Саша, мне всегда приятно вас слушать. Но я человек оппозиция. Ходячая оппозиция. Ходячая оппозиция, да. Понятно. И скажу вот что. Значит, зависть это действительно. Это культура. То есть она есть или ее нет. И это состояние человека, когда вот он имеет такое качество завистливости, это состояние человека неспособного, видимо, действием, не способен проявлять себя. И Валерий, а чему вообще человек завидует? Ну вот, Николай Николаевич, по-моему, пришел к выводу, что тут вот у нас на радио России все богатые. Ну, вы же понимаете, что, мягко выражаясь, как бы это не так. И дело даже не в этом. Дело в том, что... Что такое богатство? И можно ли ему завидовать? Вот я уже как-то говорил это в одной из передач. Да-да, алло, вы нас слышите? Да. Я просто... Вот что такое раз, зависть? Еще раз хочу подчеркнуть, что это культура. Мы можем универсально... Это культура. Культура. Но культура чего? Есть ли культура или нет культуры? Это образованность, это не значит, что культурный. Ну вот вы знаете... Значит, вот от культуры все идет. Если человек образованный, но не культурный... Вот вы знаете, я что хочу сказать, почему-то вот у меня такая ассоциация рождается в ответ на ваши слова. Мы все живем в христианской культуре, правда? И вот сейчас у нас Страстная неделя. То есть в эти самые дни, часы, 2000 лет назад, в нашем священном времени, времени неизбывном и не прекращающемся никогда, идут страсти Господни. И этот нищий человек, который даже не думал ни о каком имуществе и ни о каких стальных дверях, мучается в эти дни. Он мучается зачем-то, он мучается, силясь передать нам какую-то весть. Скажите мне, пожалуйста, хоть кто-нибудь один, кто сидит сейчас у радиоприемников, ну, хоть кто-нибудь в этом огромном городе есть, кто искренне завидует ему? А ведь он, тот, кто сейчас, 2000 лет назад, мучается, он же Бог, он всемогущ. Почему-то и тогда, и сейчас завидуем мы каким-то совершенно другим вещам. Чему мы завидуем? Вы знаете, я вот еще приходил к такой мысли, что надо жертвовать. Жертвовать, как Господь. То есть Господь пожертвовал своей жизнью ради... Разве жертвовать можно, завидуя? Зависть — это чувство прямо противоположное жертвованию. Мы завидуем. Почему, Римма Моисеевна? Может, вы сможете ответить нам на этот вопрос? Доброй ночи. Есть Римма Моисеевна у нас еще на связи? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я как раз вот про зависть и хотела сказать. Зависть, ревность, злоба и другие негативные пороки, они обоюдоострые. Это очень плохой порок. Плохо тому, кому завидуют, и плохо тому, кого ревнует, и плохо другому, кто завидует и кто ревнует. Это обоюдоострое оружие. И вот у нас наш народ в основном, даже с давних времен, мудрые сказки писал, и на них можно было учиться не завидовать, а помогать друг другу. Очень желанный наш народ. В трудную минуту всегда помогает. Вот тут выступал священник, он сказал, это характерная черта нашего народа, в трудную минуту отдать последнее. Но вот зависть, это вторая черта все-таки. И удивительная сказка про курочку рябу, она воспитывает зависть. Дед плачет, и баба плачет, потому что, видите ли, мышка, а не они разбили яичко. Вы представляете? А зависть – это очень нехорошее чувство. Оно разъедает душу обеих людей. Вот это я хотела просто сказать. Но чему мы завидуем? Даже в случае мышки. Она обрела чего? Да, вот ведь вот бежала хвостиком, махнула. Вот эта сказка, она вот как-то завидует, воспитывает зависть. А все остальные сказки, ну, просто прекрасные. И на них мы воспитывались. И... Да вот есть у меня странное такое ощущение, даже не ощущение, а вопрос. По сказкам. Ведь вот не только в русских, но и в европейских сказках. Существует одна мечта, которая, мне кажется, ужасно важной, в том числе в разговоре о зависти. Главная мечта ведь в сказках – это мечта о золотом яичке, в сказке о курочке рябе, а в других сказках – это мечта о волшебной палочке, о родственнице феи, о... Да, внезапно появившемся братья-великане, о некой волшебной силе, которая позволит обрести что? Вот можно универсально определить что? Нет, не звучит ответа на этот вопрос. Я в одной из передач назвал это чувство ощущением полноты бытия. Нам все время кажется, что мы чем-то несостоятельны. Живем не так, живем не потому, живем бессмысленно. И мы завидуем тому, что считаем богатством другого человека, поскольку считаем, что это самое золотое яичко дает ему большую полноту бытия, большую возможность для самореализации. Большую свободу. Хотя, в общем, с другой стороны, мы всегда понимаем, да, что чем больше человек имеет единиц чего угодно, недвижимости, банковского счета или чего-то еще, тем меньшей степенью свободы он обладает. Это известно очень хорошо по переездам с квартиры на квартиру. Чем большим количеством барахла ты порос, тем труднее тебе двигаться, вообще двигаться куда-нибудь. И проблема заключается в том, что нам все время кажется, что в нашей жизни, в отличие от жизни другого, не хватает вот этого самого подарка волшебного, вот этого золотого яичка, этой курочки, которая несет золотые яйца, этой феи, этой волшебной палочки, этого голоса Бога, что кому-то другому он дан, иногда мы называем это везением. Вот повезло, и обрушились большие деньги. Вся беда в том, что с большими деньгами ведь тоже надо что-то делать. Мы забываем о том, что это большая работа и большая несвобода даже для самых богатых людей, причем чем более богатыми они являются, тем мучительнее эта несвобода. И, в общем, в той или иной степени я в данном случае не пытаюсь защищать богатых или защищать бедных. Просто мы почему-то не умеем гордиться свободой того, чего мы достигли. И мы тоже говорили уже об этом в наших передачах. Так вот, что интересно. У нас, например, в эфире звучит довольно много вопросов о том, как же быть. Ну вот, например, очень простой и традиционный вопрос Ларисы, который сегодня прозвучал до эфира. Алло, здравствуйте. Меня зовут Лариса. Я звоню из Москвы с вопросом по сегодняшней программе. Я, как может быть и большинство людей, обладаю этим вот качеством отвратительным, как зависть, да? Я мечтаю от него избавиться, но не знаю как. Я знаю о нем и борюсь с этим, но ничего не получается, у меня это очень плохо. И это меня очень мучает. Спасибо. Как избавиться от зависти? Наверное, главный вопрос для нашей сегодняшней передачи. И мне бы хотелось сказать, что ответ на этот вопрос на самом деле в действительности существует в сказках и, вне всякого сомнения, в притчах, которые звучат у нас здесь в эфире, но и в волшебных сказках русских и европейских точно так же. Просто дело в том, что мы относимся к волшебной палочке, или к родственнице фея, или к родственнику королю, или к таинственному и загадочному волшебному происхождению, или к гному, который выполз из-под земли, как к чисто внешнему везению. На самом деле волшебная палочка всегда находится внутри нас. Мы с вами на самом деле много об этом говорили. Мы говорили о том, что когда писатель пишет хорошую книгу, у каждого писателя наступает какой-то момент, когда у него появляется ощущение, что не он пишет этот текст, что не его рука ведет перо по бумаге или не его рука бьет по клавиатуре компьютера. У него появляется ощущение, что этот текст, эти мысли, эти истины откуда-то приходят, что он их слышит, чувствует, воспринимает, что мысли эти как будто звучат откуда-то со стороны. На самом деле я все время пытаюсь объяснить, что это и звучит та самая внутренняя фея или внутренняя волшебная палочка, которой человек просто должен уметь открыться. И вот что я хочу сказать всем радиослушателям, особенно тем, кто слушает наши тренинговые записи, что я хочу предпринять большое путешествие, которое я назвал путешествием «Волшебный город». Я хочу, чтобы мы с вами вместе попробовали написать сказку и попробовали научиться ощущать вот этого помощника, эту добрую фею, эту волшебную палочку внутри самого себя. Поскольку я глубоко убежден, что в каждом из нас эта волшебная палочка есть. И я думаю, что со следующего четверга я прошу всех, кто хочет научиться преодолевать зависть, и тех, кто хочет научиться найти источник уверенности внутри себя самого, свою собственную волшебную палочку, свою собственную родственницу-фею, свою собственную музу, которая диктует романы и повести, внимательно послушать наши тренинги, начиная со следующего четверга, поскольку мы попробуем с вами вместе выстроить сказку про внутренний волшебный город, в котором случаются чудеса. Но я прошу всех, кого периодически мучают уколы зависти, ревности, и тех, кому хочется снова достать свое ружье и пойти стрелять богатых на улице города Москвы, внимательно прислушаться к себе и попробовать понять, Для начала, для того, чтобы нам было легче двигаться дальше, понять, чему на самом деле мы завидуем. Попробовать честно, с бумагой в руках, ответить себе на вопрос, чего же не хватает у нас внутри для того, чтобы не завидовать этому. Задача эта непростая, но без понимания собственной зависти, конечно, Ларис, ее невозможно преодолеть. Поэтому давайте начнем с этого, а я потихонечку попробую помочь вам ощутить и развить волшебную палочку внутри ваших замечательных душ. Потому что на самом деле то, что называется завистью, в действительности есть недодумывание, наша неспособность искренне задуматься о том, чего мы хотим на самом деле, о главной теме наших передач. Поэтому самое главное, как всегда в России, это желание того, чтобы нас с вами не победила глупость, чтобы глупость не пробралась в наши души, о чем и поет на ночь любимая всеми нами Келли Смит в своей чудной песенке. А мы вас очень любим, надеемся, что вы перестанете завидовать и задумаетесь об этом. И желаем вам спокойной ночи. Above my head, though I see the danger there, if there's a chance for me, in